Глава 29. Лайя. Прошлое сгорит, и никто не остановит пожара. Князь Тьмы предупреждал меня о том, что грядет. Он был достаточно прямолинеен, с таким же успехом он мог бы выкрикнуть свои планы мне в лицо, а я была такой дурой и ничего не поняла. «Нет, Лайя, остановись!» Я едва слышу этот голос сквозь рев пламени пожара в лагере беженцев. Я продираюсь сквозь толпу потрясенных мореходов и книжников и бегу к городу. У меня все еще есть шанс попасть в библиотеку и найти книгу предсказаний пророков. Пока что только верхние уровни в огне. Может быть, нижние этажи еще целы? Проклятье, что ты делаешь, безумное? Муса хватает меня за плечи и резко разворачивает. Лицо его покрыто пеплом и мокро от слез. Мореходы оставили лагерь беженцев. Они сейчас все спешат к библиотеке, пытаются ее спасти. А вот книжникам нужна помощь, Лайя. «Приведи Дарина», — кричу я. «Возьми Зеллу и Тауре, они помогут. А я должна попасть в библиотеку, Муса». «А, пан, здесь столько книжников, которые... Когда ты, наконец, поймешь? Сопротивление не имеет значения. Единственное, что важно, — это остановить его». Если этого не сделать, он освободит джиннов, и все мы умрем, в том числе и те, кого мы сейчас спасаем. Его ответ теряется среди панических криков, звучащих со всех сторон. Я разворачиваюсь и бегу, по пути набрасывая на себя невидимость и протискиваясь между солдат-мореходов к главным воротам. Сотни жителей Одиссы высыпали на улицы и в ужасе смотрят на пожар, кто-то зовет на помощь. Фургоны пожарной бригады уже несутся к библиотеке. Пожарные раскатывают огромные шланги, похожие на змей. Выгружают насосы, чтобы качать воду из моря. Я бегу мимо них, благодаря небеса за дар невидимости. К тому времени, как я добегаю до великой библиотеки, навстречу мне несется поток людей в синих мантиях. Это библиотекари. Они спасаются из горящего здания, неся в руках охапки книг, свитки, толкая перед собой тележки, наполненные бесценными томами. Многие, выгрузив драгоценный груз на мостовую, рвутся снова внутрь. Но огонь распространяется, и пожарные не пускают их в самое пекло. Меня никто не может остановить. Я невидимо и кое-как протискиваюсь сквозь толпу мореходов, которые бегут из главных дверей. На нижних уровнях библиотеки царит хаос. На столе стоит командующий эвакуацией и выкрикивает остальным приказы. Все повинуются, стараясь действовать как можно быстрее, будто он — маска, угрожающая им поркой в случае неповиновения. Я поднимаю взгляд и вижу, что даже первый ярус библиотеки просто огромен. Это лабиринт из дюжин коридоров. Как мне узнать, где находится нужная мне книга пророчеств? Может, она на этом уровне? Думай, Лайя. Мореходам доверили хранилище тысячелетней мудрости, потому что они аккуратны и организованы. Это означает, что где-то должна быть схема библиотеки, и я действительно нахожу ее. Схема вырезана на большой панели стены над столом главного библиотекаря. Я вижу, что в библиотеке больше 20 этажей, а книг такое количество, что у меня кружится голова. Я уже близка к отчаянию, что не смогу в этом разобраться, когда вдруг вижу строчку «История меченосцев, уровень 3». Чем выше я поднимаюсь, тем пустыннее лестницы. Библиотекари не настолько глупы, чтобы рисковать жизнью, поднимаясь на верхние уровни. Когда я достигаю второго уровня, лестница уже полна дыма, сверху слышится треск огня. Зато путь свободен, и только на третьем этаже я вижу силу пожара. Сюда уже проник огонь. И хотя все в дыму, до книжных шкафов по правую руку пламя еще не добралось. Я поднимаю рубашку себе на лицо. Из глаз уже сочатся слезы из-за дыма. Я спешу к шкафам и начинаю лихорадочно перебирать книги. Полка подписана. «Арканесские провидцы и лживые предсказания». Следующая полка с тысячами книг о южных пределах. Дальше о племенах кочевников. Еще дальше история книжников. Завоевание книжников, лосердские меченосцы. Я все ближе подбираюсь к цели, но с другой стороны к ней подбирается огонь. Я оглядываюсь через плечо и понимаю, что в дыму уже не вижу лестницы. Огонь движется куда быстрее, чем я ожидала, и в пламени видны кривящиеся лица. ифриты огня. Значит, это они используют свою силу, чтобы заставлять пламя двигаться быстрее и распространяться дальше. Я пригибаюсь, прячась между шкафами. Хотя я и невидима, вдруг ифриты способны видеть сквозь мою магию. Гули вот могут. Если ифриты меня заметят, мне конец. Корешок еще одной книги привлекает мое внимание. «Всегда побеждать. Славная жизнь и победа генерала Квина Витуриуса». Это дед Элиаса. Я смотрю, как называется полка. Табличка говорит, что это история меченосцев. Я быстро просматриваю книги. Похоже, это сплошные биографии генералов и императоров, и я закусываю губу от досады. Почему мы с Мусой не могли вернуться в город раньше? Всего один час мог бы все изменить, даже лишние 10 минут. Я ведь близко к цели, так близко. «Эй, ты там!» За моей спиной вырастает фигура женщины в красном. Руки ее покрыты ярко-алыми татуировками. В волосы вплетены серебряные и золотые монетки. На лбу оранжевая повязка. Моя невидимость для нее не работает. Взгляд бледных, обведенных черным глаз, устремлен прямо на меня. Это Едуна. «Ты, Лайя из Серры!» Приглядевшись, она широко распахивает глаза от удивления. И я отступаю на шаг. Должно быть, мое лицо известно ей из постеров, которые развесили в Одессе по приказу принцессы Никлы. «Беги отсюда, девочка!» Быстро, пока лестница еще не в огне. Мне нужно найти книгу о пророках, об их предсказаниях. Если задержишься, умрешь и уже не сможешь прочесть ни одной книги на свете. Она хватает меня за руку, и ее касание обжигает мою кожу холодом. Это магия. Я заметила, что воздух вокруг женщины прохладен и свободен от дыма. Огонь, похоже, ее совершенно не тревожит, хотя мне уже трудно дышать от дыма и жара. «Прошу тебя». Часто вдыхая, я хватаю ее за рукав. Дым все сгущается. «Помоги мне. Мне очень нужно найти предсказание. Князь тьмы...» Едуна, похоже, не слушает. Она с силой тянет меня к лестнице. Я упираюсь, как только могу. «Стой!» Я пытаюсь вырваться. «Князь тьмы собирается освободить джиннов!» Я умоляю, мне отчаянно нужна ее помощь. Но она тянет меня за собой, полная магии, стремясь поскорее вывести меня в безопасное место. «Мы, Едуна, не ссорились с джиннами», — отвечает она. «И с самим Мехерьей тоже. Его планы нас не касаются». «Все считают, что это их не касается, пока чудовища не постучатся к ним в двери», — кричу я, хотя она недовольно морщится на мой крик. «Пока они не поджигают ваши собственные дома, не ломают ваши жизни, не убивают ваших родных». «Я отвечаю за великую библиотеку, и я должна вывести тебя и любого, кто окажется здесь в опасности, наружу». «Небеса, как ты думаешь, кто поджег библиотеку? Разве за это ты не отвечаешь?» В это время я вижу, как нечто белое выкатывается из клубов густого дыма и движется нам навстречу с явно враждебной целью. Ифрит. «Берегись!» Я рывком увлекаю Едуну за собой на пол. И над нами прокатывается ифрит ветра, так близко, что едва не задевает меня. Едуна вскакивает, провожая ифрита гневным взглядом, а потом выставляет вперед руки и бросается за ним, как комета. Облачение ее становится белым, как лед, когда она вбегает в пламя и исчезает в нем. Я тут же возвращаюсь к полкам, но почти ничего не вижу в дыму. Кашляя и задыхаясь, я на ощупь прокладываю себе путь на коленях. Лайя. Что это за шепот у меня в голове? Мне кажется, или он реален? Некто в темной мантии опускается на колени рядом со мной, глядя в душу ярко-золотыми глазами. Но это не может быть настоящий князь тьмы, иначе моя невидимость уже слетела бы с меня. Это какая-то проекция или обман, наведенный гулями. И это не уменьшает моего страха и отвращения. «Ты здесь погибнешь, задохнешься в дыму», — говорит князь тьмы. «Умрешь, как твои родные, понапрасну, из-за одной только глупости. Я предупреждал тебя. Лайя!» Образ князя тьмы исчезает. Меня зовет настоящий, реальный человеческий голос. Это Дарин. Преисподняя, что он здесь делает? Я разворачиваюсь и ползу на его голос, который снова и снова произносит мое имя. Я нахожу брата на краю лестницы, уже наполовину объятый пламенем. Глупец. Я не осмеливаюсь сбросить невидимость, боясь, что снова упаду в обморок. Просто приближаюсь к брату и хватаю его за руку. «Я здесь. Уходи, Дарин, уходи скорее. Я должна тут кое-что найти». Но брат хватает меня и тащит вниз по лестнице. «Нет, мы уйдем отсюда оба», — кричит он. «Второй уровень в огне». «Я должна. Ты должна выжить, если хочешь его остановить». Глаза Дарина пылают. Он тащит меня за собой изо всех сил. Третий этаж превращается в стену пламени. Мы скатываемся по ступенькам, перепрыгивая через рухнувшие куски постройки, прорываясь через ад пылающих углей. Они падают на голые руки моего брата, оставляя ожоги. Но он не обращает внимания на боль, все тащит и тащит меня за собой. Над нами стонет в огне огромная балка. И Дарин едва успевает оттолкнуть меня в сторону, когда она рушится на лестницу с ужасающим треском. Мы вынуждены вернуться на несколько ступенек вверх, и я кашляю от дыма. Грудь горит от боли. Я сгибаюсь пополам, не в силах справиться с кашлем. «Обхвати меня за плечи, Лайя!» — кричит Дарин. «Я тебя не вижу!» «Небеса, я не могу дышать, не могу ни о чем думать!» «Главное — не сбрасывать невидимость. Если ты потеряешь сознание, Дарин не сможет тебя отсюда вынести. Не сбрасывай невидимость!» Мы добираемся до второго этажа и видим, что лестница обрушена. Какая же я дура. Мне никогда не следовало сюда приходить. Это я виновата, что Дарин пошел за мной следом. И теперь мы оба погибнем. Мать осудила бы меня за это безрассудство. Мама, прости меня. Прости, отец. О небеса, мне так жаль. Такой же смертью умер Элиас. Я хотя бы смогу увидеть его снова в землях ожидания и попрощаться с ним. Дарин видит то, чего не вижу я. Выход наружу. Он тянет меня туда. Я кричу. Жар для меня слишком силен. Мы с братом прорываемся сквозь сплошное пламя. Он несет меня на себе, обхватив за талию. Ноги мои свисают и беспомощно скребут по полу. Мы вываливаемся вместе с клубами дыма из горящих ворот наружу. В ночь. Все вокруг смазано. Я смутно различаю приставные лестницы, людей с ведрами и помпами, толпу, густую людскую толпу. Тут темнота поглощает меня, а когда я открываю глаза, то вижу, что сижу у стены в каком-то боковом переулке, а передо мной на корточках сидит Дарин. Брат покрыт ожогами и золой и всхлипывает от облегчения. «Какая же ты дура, Лайя!» — восклицает он, встряхивая меня за плечи. Должно быть, я снова стала видимой, потому что он беспрестанно обнимает меня, трясет, тормошит и снова обнимает. «У меня же никого нет, кроме тебя, только ты одна. Ты об этом подумала, прежде чем бросаться в горящее здание?» «Прости меня», — хрипло, едва слышно говорю я. «Я думала, надеялась. О небеса, книга, я ведь так и не нашла книгу». Осознание своей неудачи накрывает так сильно, что меня тошнит. «Библиотека, что с ней?» «Ее больше нет, девочка». Из темноты к нам с Дарином выходит фигура. Это Едуна. Ее красивая алая мантия порвана и прожжена во многих местах. Но она все равно излучает холод. Кожа женщины словно покрыта корочкой льда. Ее обведенные темным глаза смотрят прямо на меня. Ифриты хорошо справились со своей работой. Дарин медленно поднимается, тянется к рукояти меча. Я кое-как встаю рядом с ним, но прислоняюсь к стене. Мир вокруг кружится, ноги не держит. Конечно, Едунна явилась арестовать нас, и у нас нет шансов с ней справиться. Где мне найти силы для сражения? Едунна, однако же, не стремится нас схватить, просто смотрит и стоит неподвижно. «Ты спасла мою жизнь», — говорит она. «Ифрит пытался убить меня. Я у тебя в долгу». «Пожалуйста, не арестовывай нас», — говорю я. «Просто отпусти. Этим заплатишь свой долг». Я ожидаю возражений, но она только смотрит на меня с непроницаемым видом. «Ты слишком молода, чтобы жить в такой глубокой тени», — говорит она наконец. «Ты похожа на него. На твоего друга, которого зовут Муса». Я видела его в городе, рассказывающем истории. Он использует силу своего голоса, чтобы создать легенду. Вы оба запятнаны тьмой. Вам следует прийти на мою родину, в Катаму, на восток. Наш город мог бы вам помочь. Я качаю головой. Я не могу идти на восток. Не сейчас, когда князь тьмы угрожает нам всем. Женщина склоняет голову на плечо. Ты имеешь в виду Мехерью? Ты уже говорила это слово, отвечаю я, но я не знаю, что оно означает. Это его имя, Лайя из Серры. Его первое и истинное имя — Мехерья. В нем содержится все, что он сотворил, и все, что еще сотворит. Его сила в этом имени, но в нем же его слабость. Однако же, она пожимает плечами, это древняя магия. Месть князя тьмы давно предсказана. С твоей стороны, Лайя из Серры, было бы мудро покинуть эти земли и уйти в Катаму. Мне плевать на Катаму. От гнева я забываю, что разговариваю с женщиной, которая могла бы убить нас обоих одним движением руки. Я должна остановить его. «Зачем?» — качает головой она. «Знаешь ли ты, что случится, если ты его остановишь? Каковы будут последствия?» «В любом случае, я пока не знаю, как его остановить». Поднимается ветер, завывает в узкой улочке. Есть опасность, что пламя пожара распространится по всему городу. Еду нахмурится, оглядываясь через плечо, потом щелкает пальцами. В руках ее появляется какой-то небольшой прямоугольный предмет. «Может быть, это тебе поможет?» Она бросает предмет мне. «Это книга. Толстая, тяжелая книга с серебряными буквами на обложке. История провидцев и пророков в империи меченосцев. Автор — Фифиус Антониус Туллиус. Теперь, — говорит Едуна, — я считаю свой долг полностью уплаченным. Но помни о моем предложении. Если решишь прийти в Катаму, ищи там Джарджу. Она лучшая наставница в заливе слез. Она поможет тебе справиться с твоей тьмой, научиться ее контролировать, если, конечно, не будет слишком поздно, и эта тьма не поглотит тебя. После этих слов Едуна исчезает. Я открываю книгу и вижу рисунок, изображающий человека в темной мантии. Лицо его скрыто, руки бледны, из-под капюшона горят красные глаза. Это пророк. Мы с Дарином обмениваемся взглядами и спешим скорее оставить это место, пока Едуна не переменила решение. 2 часа спустя мы с братом все еще бредем по улицам Одиссы. Я молюсь небесам, чтобы Муса остался цел и невредим, и уже вернулся в кузницу. Искать его в лагере беженцев у меня нет времени и сил. Только не сейчас, когда я прочла нечто важное. К моему великому облегчению я вижу, что в кузнице горит свет. Муса сидит в большой гостиной, Зелла мажет ему ожоги какой-то мазью. При виде меня он открыл было рот, но я не дала ему заговорить. Сорокопут выжила после попытки убийства. Говорю я, ты об этом знал? Когда это произошло? При каких обстоятельствах? Ты хотя бы сядь. Я должна это знать сейчас же, Муса. С недовольным ворчанием он поднимается и идет в свою спальню, где какое-то время копается, а потом возвращается с несколькими свитками. Я тянусь к ним, но он легко шлепает меня по руке. Все зашифровано, ты не разберешь. Он бесконечно долго пересматривает свитки и, наконец, находит нужный. Вот оно. Ее попытались зарезать по приказу Керис, говорит он. Один из телохранителей нашел ее и отнес в казармы. Через 2 суток она уже была на ногах и раздавала приказы. Я раскрываю книгу о пророках на заложенной мной странице и протягиваю Мусе. Читай. «Кровь отца и кровь сына — предвестники тьмы», — вслух читает Муса. «Король озарит дорогу мясника, и когда мясник склонится перед своей величайшей любовью, приблизится ночь. Только призрак сможет уцелеть посреди побоища. Наследница львицы да завладеет гордостью мясника. Тогда гордость истает, как дым. Кровь 7 поколений исчезнет из мира до того, как король снова станет искать отмщение. Ад бы побрал этих пророков, что за бред?» «Это не бред», — возражаю я. «Это имеет смысл, если знать, что сорокопут — такая птица, которая терзает свою добычу на куски, прежде чем съесть ее. Я однажды читала об этом. Люди называют сорокопута птицей-мясником. Вот что значит титул «Кровавый сорокопут». «Это пророчество не может иметь в виду ее», — говорит Муса. «Помнишь другое предсказание? Мясник будет сломлен, никто не вмешается». «Может быть, эта часть предсказания еще не исполнилась», — предполагает Дарин. «Мы ведь ищем фрагмент звезды, верно? В этих твоих докладах есть что-нибудь об украшениях, которые носит кровавый сорокопут? Или о каком-нибудь особенном оружии, с которым она не расстается?» «У нее есть...» Муса шелестит свитками, потом склоняет голову на бок и прислушивается. «Я слышу щебет феи. Кольцо?» «Да, у нее есть кольцо кровавого сорокопута, полученное ей при вступлении в должность. А еще кольцо клана Аквилла». «Где она его взяла?» — спрашиваю я. «Проклятье, откуда мне...» Он снова склоняет голову и вслушивается. «Кольцо она получила от отца», — сообщает он, — «в день его смерти. Перед самой смертью он отдал кольцо ей». «Кровь отца». Должно быть, когда его убили, на кольцо попала часть его крови. И, конечно, это кольцо сейчас — предмет ее гордости, потому что это символ ее рода. «А где князь тьмы?» — спрашиваю я. «Он все еще в Навиуме?» Я знаю ответ еще до того, как Муса успевает заговорить. Он утвердительно кивает. «Видишь теперь», — восклицаю я, крутя на руке браслет, который подарил мне Элиас. «Князь тьмы сидит в Навиуме, потому что там находится предмет, который ему нужен. Он никогда не уйдет оттуда, пока не получит свое. У кровавого сорокопута на руке последний осколок звезды».